Эль, ты уверена, что это хорошая мысль? Арандо с беспокойством посмотрел на все еще бледную, изнуренную борьбой за жизнь девушку. Эрон, ты объяснишь ему, мне действительно нужно привести себя в порядок. Хорошо, родная, поцеловав ее в висок, Эйрониэль встал. Ор, пойдем, я все тебе расскажу. Вслед за заранее мужчины вышли из комнаты, оставив Элю одну. Быстро умывшись принесенной кем-то давно остывшей водой и переодевшись в оставленное у кровати мягкое домашнее платье, девушка расправила покрывало и, с досадой ощущая слабость в подгибающихся ногах, села дожидаться наставницу. Знахарка вернулась через несколько минут и первым делом протянула Элли стакан со свежим отваром. «Выпей, это ненадолго восстановит твои силы». Быстро проглотив теплое зелье с незнакомым привкусом, Эля почувствовала, как по телу разливается теплая волна, а вслед за ней по венам хлынуло ощущение легкости. Что это? Она с удивлением глянула на заранее. Сбор особых трав. К сожалению, он дает только короткий эффект, зато без последствий. Через день-два он тебе не понадобится, а пока, раз уж ты почти не оставила себе времени на отдых, будешь справляться с его помощью. Мне действительно лучше, улыбнулась Эля. Тогда давай начнем. В первую очередь я научу тебя видеть потоки внутри тела. Без этого ты не сможешь залечить даже укол иголкой. Подожди, а как я тогда смогла залечить свою рану? Если ты действительно была на грани, то само тело, сжигая себя, выплеснуло последний, скрытый глубоко внутри резерв, активируя спящий дар. Но самостоятельно вызвать такую вспышку у тебя пока не получится. Для этого нужны постоянные занятия. А как мне научиться видеть? В первый раз я покажу тебе, но потом ты должна попробовать самостоятельно. Иди сюда. Она забралась на кровать и, поджав под себя ноги, похлопала перед собой. Садись. Крепко сжав ладони или в своих, заранее глубоко вдохнула. Закрой глаза и ничего не бойся. В первые минуты Илья ничего не видела, кроме сгустившейся под веками темноты, нарушаемой лишь крохотными серебристыми искорками, но постепенно перед ее взором стали проявляться едва заметные цветные нити. Беспорядочно переплетаясь, они хаотично извивались, мешая разобраться в их мельтешении. Сосредоточившись, Эля попыталась мысленно распутать эти узлы, и крайне медленно, но неотвратимо, бессмысленное движение остановилось, а цветные потоки послушно распались на отдельные цветовые системы, каждый цвет которых обозначал что-то свое, что девушка еще не понимала, но первый шаг был сделан, и теперь она знала, что именно должна попробовать увидеть сама, без помощи целительницы. «Получилось?» – услышала она вопрос заранее. Не открывая глаз, Эля медленно кивнула. «Хорошо, теперь попытайся самостоятельно. Ничего, если не получится с первого раза, пробуй снова и снова, пока не добьешься своего». Кивнув знахарке, что все поняла, следующие полчаса девушка старательно пыталась увидеть то же самое сплетение потоков, что показало ей заранее, но все было напрасно. Единственным результатом стала болезненная резь в глазах, а цветные нити так и не проявились. «Не получается», – разочарованно протянула Элия, – «я ничего не вижу». «Ты слишком напрягаешься», – нахмурилась целительница, – «попробуй расслабиться, расфокусируй зрение. Смотри не на меня, а сквозь меня». «Как? Я не понимаю». «Смотри, но думай не о том, что ты видишь, а о том, что ты должна увидеть. Давай». Постаравшись расслабиться, Эля вновь сосредоточилась на своем задании, но теперь ее глаза не упирались в одну точку, а блуждали по всему телу заранее. Постепенно взгляд девушки стал рассеянным, она словно погрузилась в себя, теряя осознанную связь с окружающим миром, обращая взор куда-то внутрь себя, и постепенно, мучительно медленно перед ней стали проступать едва видимые полупрозрачные, с легким намеком на разноцветные оттенки, нити. Получилось. Обрадовавшись тому, что ее усилия наконец-то увенчались успехом, Эля потеряла концентрацию, и с трудом увиденное тут же исчезло, заставив ее разочарованно сникнуть. «Хурс, ничего», — успокоила ее знахарка, — «смогла один раз, сможешь и еще теперь ты знаешь, как действовать. Пытайся снова». Еще несколько часов, пока в комнату не заглянул обеспокоенный Эрон, Эля продолжала вглядываться в сидящую напротив заранее. С каждым разом ей все легче и легче удавалось вызвать перед глазами картину размеренных потоков, теперь уже не мельтешащих в бессмысленном хаосе, но представляющих собой отдельные замкнутые системы. Появление эльфа прервало затянувшееся занятие, и только теперь Элия почувствовала, как сильно устала. Действие чудесного зелья, которым напоила ее заранее, давно закончилось, и от перенапряжения тело девушки мелко дрожало. «Кажется, мы немного увлеклись, пытаясь справиться с внезапным головокружением», – пробормотала Иля. «Вот, выпей», – заранее налив в кружку немного остывшего отвара, протянула ее девушке. «Сейчас станет легче. Это я виновата, нужно было раньше тебя остановить». «Нет», – покачала головой Илья, с помощью Ирана удерживая напиток в трясущихся руках. «У меня слишком мало времени, а мне так много нужно узнать. Продолжим завтра, а сегодня тебе лучше отдохнуть. Думаю, утром ты почувствуешь себя значительно лучше». Целительница встала. «Не забывай пить отвар, иначе тебе придется задержаться дольше, чем ты планируешь». Она забрала пустой кувшин и вышла, оставив Элю наедине с эльфом. «Ты уверена, что можешь продолжать? Выглядишь слишком бледной», опустившись рядом с девушкой на кровать, с тревогой спросил Эйрон. «Я просто немного устала», улыбнулась Элия. «Поможешь мне выйти? Я хочу на воздух, не могу больше находиться в постели». Вместо ответа Ираниэль подхватил девушку и, с удовольствием ощущая тепло прижавшегося к нему тела и обвившие его шею руки, вынес из комнаты. Заглянув по пути на кухню, они убедились, что Эрандо с Киром еще не вернулись из усадьбы и, предупредив хозяев, что ненадолго выйдут, выбрались из дома. Неподалеку находилось небольшое озеро, окаймленное густыми деревьями, между которых велась узкая тропа, выходящая на облюбованный ребятней травянистый берег, с которого удобно нырять в прогретую жарким солнцем воду. Но сейчас здесь было пустынно, и Эля, устроившись на шелковистой траве в надежных объятиях Ирана, с удовольствием подставила запрокинутое лицо ласковым лучам и теплому, шаловливому ветерку, запутавшемуся в прибрежных зарослях. Глава 26. Новые уроки. Королевство Риандавир. Провинция Картрион. Некоторое время, наслаждаясь тишиной и покоем лесного уголка, они просто молчали. Первым не выдержала Ираниэль. «Эль, скажи еще раз». А, задумавшись о том, чему учила ее заранее девушка, не сразу поняла, о чем он говорит. «Пожалуйста, скажи еще раз, я так этого ждал». Тихий голос Ирана был странно напряженным. «Я люблю тебя», оборачиваясь через плечо, улыбнулась Элия, когда поняла, о чем именно просит ее эльф. «Спасибо», стараясь сделать это незаметно, он облегченно выдохнул. «Я даже не надеялся, что так скоро услышу от тебя эти слова. У нас не так много времени». Черные глаза Эли подернулись грустью. «Какой смысл обманывать себя? Только не отчаивайся. Раз магистры дали шанс, значит, уверены, что ты его достойна. Кто знает, может быть, все еще можно исправить. А я буду рядом». Иран с нежностью коснулся мягких губ девушки. Невесомое тепло поцелуя постепенно переросло в растекшееся по венам жидкое пламя, растворяя в нем остатки последних сомнений. Чуть подрагивающие пальцы девушки нетерпеливо зарылись в растрепавшуюся косу эльфа, распуская ее окончательно и притягивая его все ближе, пока между ними не осталось места даже на короткий вдох. Задыхаясь, они медленно опустились на шелковистый лесной ковер, теряя себя в жарком омуте вспыхнувшего желания и обретая взамен что-то неизмеримо большее, что-то, связавшее их навсегда, вопреки всему и наперекор всем. Горячие губы Ирана, следуя за жадными пальцами, скользнули ниже, покрывая легкими поцелуями ключицы в распахнутом вороте платья и, сминая мягкую ткань, обожгли нежную кожу при открытой груди. Едва удерживая жалкие крохи самообладания, он поднял глаза. «Останови меня!» Хриплый от страсти голос заставил Элю распахнуть глаза и посмотреть на напряженно замершего эльфа. «Останови, сам я не смогу». Легкая неуверенность на мгновение затмила горящее в крови желание, но, решительно подавив запоздалое смущение, девушка покачала головой и тихо шепнула. «Нет». В затуманенных глазах Ирана промелькнуло едва уловимое сомнение и, не понимая, что именно означало это тихое «нет», он медленно, нечеловеческим усилием воли заставил себя отодвинуться от девушки. Но мягко скользнувшие под ворот рубашки ладони Элли, преодолевая невольное сопротивление напряженного эльфа, притянули его обратно к выгнувшемуся навстречу телу. Судорожно вздохнув, он со стоном приник к приоткрытым губам Элли, и, растворяясь в остром желании, они на долгое время забыли об остальном мире. Прохладный вечерний ветерок коснулся обнаженной кожи, заставив Эллю сонно поежиться и неохотно открыть глаза. Закатное солнце, окрашивая воды в розовато-алый цвет, медленно погружалась в густые деревья, отмечая завершение очередного дня. С сожалением вздохнув, девушка решила, что пора возвращаться, пока их не хватились и не отправились искать встревоженные долгим отсутствием друзья. Почувствовав осторожное движение Элли, завозившейся в его объятиях, Эрон нехотя разомкнул ресницы, устремив на девушку мерцающий золотом взгляд. «Как ты себя чувствуешь?» Он ласково скользнул губами по гладкому плечу. Прислушавшись к себе, Эля с удивлением поняла, что, вопреки любой логике, от противной оставшейся после болезни слабости не осталось и следа, а по телу разливается чудесное, живительное тепло, наполняя его странной пульсирующей силой. Поддавшись неясному ей самой порыву, она скользнула глазами по мускулистому телу эльфа, мгновенно разглядев чистые разноцветные потоки бурлящих внутри него энергии, и лишь там, где находились недавние раны, эти нити слегка туманились, выдавая отголоски прошедшей боли. «Не понимаю», забыв о скомканном в руке платье, до которого успела дотянуться перед пробуждением Эрона, Эллия задумчиво нахмурилась. «Еще несколько часов назад я с трудом могла пройтись по дому, а сейчас чувствую себя так, словно прошел месяц после болезни. Идар, Эрон, это невероятно». Она посмотрела на него с затаенным на дне черных глаз восторгом. «То, что давалось мне с трудом, теперь получается с такой легкостью. Но почему я?» Эйрониэль вздохнул. «Надо было сказать раньше, но я не хотел, чтобы это оказало хоть какое-то влияние на наши отношения». Он замолчал. «Что сказать?» На лице девушки промелькнуло удивление. «Это как-то связано с тем, что мы, что у нас?» Она отвела взгляд. «Да», он приподнял ее подбородок, заглянув в зардевшееся запоздалым смущением лицо. «Первый раз для истинной пары приводит к инициации сил. Несмотря на то, что эльфы владеют своими дарами с рождения и учатся ими управлять, полный резерв доступен нам только после обретения второй части души. Это происходит не так уж и часто, но все же происходит. Но ведь вы и так сильнее в магии, чем большинство раз, кроме демонов. И это с ограниченными возможностями. Это результат упорных тренировок и постоянного развития, но теперь для тебя все будет гораздо легче», — улыбнулся Эрон, с нежностью коснувшись ее щеки. С этого дня нераскрытый бутон превратился в цветущий лотос, высвободив спящую силу. «А ты, что теперь будет с тобой? Твоя магия до сих пор запечатана», — невольно ответив на ласку, Эля потерлась о его ладонь. Нахмурившись, Эйрониэль на несколько мгновений отрешился от окружающего, а потом на его лице вспыхнула такая радостная, ослепительная улыбка, что девушка не сдержала нетерпеливого восклицания. «Неужели?» ТС остановил ее Эрон. «Пойдем», забрав у Эли платье и отбросив его в кучу остальной одежды, он потянул девушку в сторону озера. «Искупаемся, вода должна быть очень теплой». «Но, Эрон, пожалуйста, ты сейчас все сама увидишь», он с мольбой посмотрел на сопротивляющуюся девушку. «Хорошо», сдалась она и вслед за эльфом шагнула в теплую, как парное молоко, воду. Отплыв от берега на небольшое расстояние, они устроились на широком скрытом водой камне, и Эрон, прижав Эллию спиной к обнаженной груди, показал в сторону подступающего к озеру леса. «Смотри», с любопытством вглядываясь в опустившиеся сумерки и с трудом различая погруженный в сгущающуюся темноту берег, девушка ждала. Вдруг, раздвинув густые ветви низко склоненных деревьев, к воде, пугливо прядая ушами и переступая длинными стройными ногами, вышел красавец-олень. Озираясь по сторонам в поисках затаившегося врага, он медленно ступил на мелководье и, склонив изящную шею, утолил мучившую его жажду. «Плывем», — тихо шепнул Эрон, соскальзывая с камня. «Мы его спугнем», — так же тихо возразила завороженная чудесным видением Эля. «Не спугнем, доверься мне», — он осторожно потянул ее за собой. Беззвучно рассекая прозрачную воду, они поплыли в сторону замершего у берега оленя. Подняв голову с едва наметившимися рогами, он встревоженно смотрел на приближающихся к нему людей, но, дрожа всем телом, все же не спешил отступить в спасительную чащу леса, а просто ждал своей участи. Медленно, чтобы еще больше не напугать и без того перепуганное животное, Эрон и Эллия приблизились к красавцу, шумно втягивающему воздух бархатными ноздрями. Протянув руку, Эйрониэль провел по изящной морде, произнеся несколько слов на незнакомом Эллии языке, и олень, внезапно успокоившись, сам шагнул навстречу и, мягко ткнувшись носом в раскрытую ладонь, тихонько фыркнул. «Можешь погладить, он больше не боится», — с улыбкой повернулся он к Эле. «Значит, печать разрушена». С восторгом прикасаясь к бархатистому боку спокойно стоящего лесного жителя, Эллия по-детски закусила губу. Вместо ответа эльф коснулся низко склоненной к воде березы, шепнув несколько слов, и от его пальцев к дереву скользнули светящиеся зеленоватые искры магии. Повинуясь ласковому приказу, на тонкой ветке медленно распустилась хрупкая, ажурная лилия. Сорвав волшебный цветок, Иран протянул его Иле. «Мою магию больше ничто не сдерживает. Какой красивый!» Принюхиваясь к тонкому аромату, вздохнула девушка и повернулась к рогачу. «Отпусти его», еще раз погладив пятнистую шкуру, попросила она эльфа, «нам все равно пора возвращаться, иначе Орскиром примчатся нас искать». Вновь шепнув несколько слов на том же таинственном языке, Иран легонько оттолкнул оленя, и он, нерешительно поколебавшись, скрылся в глубине темного леса. Все еще под впечатлением увиденного и обретенного, они молча вернулись к своему берегу и быстро натянули одежду на влажные после купания тела. Иран крепко взял Элию за руку и, едва различая в темноте узкую тропинку, осторожно повел к дому управителя. «Вы вернулись». Облегченный возглас Кирана был первым, что они услышали, стоило им появиться в пустом, освещенном магическими светильниками дворе. Налетев на них маленьким ураганом, мальчик крепко вцепился в руку Элли, словно боясь, что девушка вновь исчезнет, и с укором посмотрел на эльфа. «Где вы пропадали?» Дядька Гарун даже заранее вызвал, решил, что раз вы так долго не возвращаетесь, значит, с Элей случилось что-то плохое, и нужно идти вас искать. «Мы были на озере и совсем забыли о времени, не чувствуя за собой вины», — ответил Эйрон. «Зато теперь Эли намного лучше», — улыбнувшись, он ласково притянул девушку к себе, бережно поддерживая за тонкую талию. «Правда, Кир, мне сейчас так хорошо, не сердись», — Элия взъерошила золотистые вихры Кирана. Прищурившись, мальчик некоторое время пытливо разглядывал лицо подруги, цвет которого, растеряв болезненную бледность, вернулся к естественному и, придя к какому-то выводу, махнул рукой. «Ладно, только пойдемте в дом, Ор места себе не находит, да и остальные уже собрались идти, надо их предупредить, что вы вернулись». Не успели они все вместе подойти к крыльцу, как на улицу, следуя за Гаруном, вышли несколько местных жителей, собравшихся на поиски в лес. Увидев друзей, управитель на секунду растерянно застыл, но быстро пришел в себя и бросился им навстречу. «Эйрон, Эллия, вы вернулись. Слава богам, с вами все в порядке». Готовый на радостях обнять вернувшихся живыми и здоровыми постояльцев, он в следующее мгновение остановился в двух шагах и, устыдившись собственного порыва, неловко замялся, пряча за спину руки. «Как же вы нас напугали!» Видя искреннее беспокойство на лице Гаруна, Эля осторожно высвободилась из надежных объятий своего эльфа и, подойдя к мужчине, потянулась к его щеке и дотронулась до нее губами. «Спасибо, но со мной действительно все в порядке. Мне жаль, что мы вас переполошили, но на озере было так спокойно, что мы потеряли счет времени», — повторила она объяснение Эйрона, отступая обратно к любимому. Коснувшись щеки, на которой все еще горел девичий поцелуй, кончиками пальцев, управитель облегченно улыбнулся. «Да чего уж там, главное, с вами ничего не случилось, мужики», — повернулся он к стоявшим чуть в стороне соседям, молча слушавшим разговор, и развел руками. «Извините, что зря потревожил, перестраховался я, а вам спасибо, что быстро отозвались да на выручку пришли. Да как же иначе, да они же нас, мы же им», — понеслось от столпившихся поодаль мужиков, но всех перекрыл голос одного из них, чей рост и габариты не уступали Рандоне на йоту. Судя по кувалдообразным кулакам и мощным мышцам, едва не рвущим рубаху, это был местный кузнец. «Гарун, ты сам знаешь, меня тут не было, а то бы эта шваль». Он зло сплюнул в сторону, уже давно на виселице болталась. «Но я благодарен твоим друзьям, что они, рискуя жизнью, освободили от них нашу деревню. Как же мы могли не откликнуться? За других говорить не стану, но я рад, что с девочкой все в порядке. Пойдем мы, не будем мешать». Он коротко поклонился управителю и друзьям, чуть ниже Кирану, который отныне стал полновластным хозяином здешних земель, и, махнув рукой мужикам, направился к воротам. «Спасибо», — уже им в спину сказал Эйрон, крепко прижимая Элию к груди. Обернувшись, кузнец вновь кивнул, принимая благодарность, и растворился в вечерней мгле, уводя за собой соседей. «Пойдемте и мы», — вздохнул управитель, — «там Нереньяс заранее ждут». Он поморщился. «Зря знахарку переполошил, а уж язык у нее острее бритвы». Хозяйка и целительница ждали их на кухне, наполненной вкусными запахами свежезаваренного отвара и подогретых в печи пирогов. Только теперь Эля поняла, как сильно успела проголодаться, и сглотнула невольно набежавшую слюну. Желудок тут же отозвался громким ворчанием, заставив девушку покраснеть под насмешливым взглядом заранее. «Ну что, дядя, говорила я тебе», — весело усмехнулась знахарка. Стоило всех на уши поднимать. Она на секунду прищурилась, глядя на Илью, и тут же удивленно распахнула глаза. «Не может быть, что случилось?» Встревоженно вскинулась Нерине. «Вижу», — медленно произнесла целительница, — «что мои отвары тебе больше не нужны». Она взглянула в покрасневшее лицо девушки. «Да не красней, такое чудо не каждый день происходит, и стыдиться тут нечего, радоваться надо». «Да о чем вы?» Не понимая загадочных слов заранее, нетерпеливо воскликнул Киран. «Они знают», — кивнула заранее на тесно прижавшихся друг к другу Ирана с Элей, «а другим знать не обязательно. А уроки-то мои тебе еще надобны?» — спросила она у незнающей, куда деться от неловкости, Эли. «Очень», — горячо кивнула она, боясь, что заранее передумает. «Я же все равно не знаю, как управляться со своим даром, а самое позднее послезавтра нам надо отправляться дальше. Помоги мне, не бойся, не передумаю», — успокоила ее целительница, обещала научить. «Научу, коли желание не пропало, а то ведь многие как, силу получили и думают, что сами справятся, а она словно алмаз, огранки просит. Хватит разговоров, садитесь за стол». «А где Ор?» — спохватилась девушка, не увидев среди присутствующих друга. «Да вот он», — кивнула на дверь Нерине, пришлось его немного отвлечь, а то он, на мужа моего насмотревшись, едва не собрался лес с полем сравнять, чтобы вас из беды выручить. А что беда-то только в их головах и возникла, так это никаким доводом не поддавалось. «Ну что, успокоился?» — обратилась она к взъерошенному гиганту. «Успокоился», — сердито буркнул тот, раскинув руки навстречу бросившейся к нему Эли. Уткнувшись в еще влажные волосы девушки, он шумно выдохнул и крепко стиснул ее в медвежьих объятиях, едва не раздавив от нахлынувшего облегчения. «Девочка, никогда меня так не пугай!» Задушенно пискнув, девушка завозилась в его руках и, откинув голову, взглянула в подернутые тревогой синие глаза. «Прости, я не хотела тебя напугать. Мы...» Она смущенно замолчала. «Не говори ничего, главное, что ты в порядке. Я сам виноват, нужно было догадаться, что вам есть о чем поговорить, да и просто побыть вдвоем. В пути-то никак не получается. Это ты меня прости, дурак я. Я люблю его, Ор», — тихо шепнула девушка, на миг обернувшись к терпеливо ждущему ее Иронелю. «Очень люблю. Я давно это знаю», — по-доброму усмехнулся Лавкач. «Только ты сама никак этого понять не могла. Рад, что наконец-то разобралась в себе. Он отличный парень, да. Ну все, хватит», — отпустил ее Эрандо. «Вы, наверное, проголодались. Хозяйка, к столу пригласишь?» Переставая сердиться на опоивших его сонным отваром женщин, спросил он у Нерине, подталкивая Элю к Эрану. «Так давно уже ждем», — улыбнулась та, выставляя на середину стола огромную миску с пирогами. На следующий день, наскоро позавтракав копченым окороком и домашним сыром, Илья и оставшиеся накануне ночевать в доме у правителя заранее отправились к озеру продолжать занятия. Примятая с вечера трава уже поднялась, скрывая все следы, но глаза Ильи невольно то и дело возвращались к шелковистому ложу, ставшему первой постелью для влюбленных. «Нет, так ничего не получится», в очередной раз вырывая девушку из сладостных грез, проворчала целительница. «Сосредоточься, иначе я ничему не успею тебя научить. Извини», — зарделась Эля, — «просто это так ново для меня, трудно не думать». «Я понимаю», — светло улыбнулась заранее, «но все-таки постарайся ненадолго вернуться на землю». С трудом избавившись от несвоевременных мыслей, Элия послушно, раз за разом, повторяла новое задание. На этот раз знахарка учила ее не просто видеть цветные энергетические потоки, но и следовать внутренним взглядам их течению, различать малейшие изменения в цвете и находить повреждения. Несмотря на возросшую силу, девушке приходилось нелегко, к тому же молодое и здоровое тело целительницы показывало ей чистые, ничем не замутненные нити. «Как же я научусь лечить, если не вижу никаких повреждений?» В очередной раз до мельчайших паутинок рассмотрев смешение цветных ручейков внутри заранее, спросила она. «Вчера я заметила, что у Ирана на месте заживших ран струи как будто размыты. Что это значит?» «Значит, что его тело еще не до конца восстановилось, и раны еще болят. Тогда давай позовем его, и ты научишь меня, как исцелить эти шрамы». «Ну уж нет», — рассмеялась заранее. «Ты и так ни о чем думать не можешь, а присутствие Ирана усложнит задачу еще больше. Сделаем так, Достав из складок юбки закрепленный на шнурке небольшой нож, знахарка закусила губу и, задержав дыхание, полоснула себя по предплечью. Из неглубокого пореза брызнула кровь. Быстро закрыв рану, она посмотрела на Илю. «А теперь отыщи разорванные нити энергии и попробуй их соединить». «Ты с ума сошла?» – удивленно хмыкнула Илья. «Обязательно себя резать? А как иначе мне тебя научить?» – вскинула брови целительница. «Лечи, рука мне сегодня еще понадобится». Покачав головой, Эля сосредоточилась и мгновенно нырнула в сплетение уже знакомых струн. Далеко искать не пришлось. Свежая рана пульсировала внутри неприятно багровым цветом, больно резанувшим по глазам. «Что мне делать? Бери нить одну за другой и, направляя свою силу в оборванные концы, сращивая их, пока снова не станут гладкими и целыми. Учти, что самые тоненькие ниточки могут прятаться в гуще других, но пока ты не срастишь их все, порез не затянется». «Я поняла», — ныряя вглубь, Эля принялась за дело. Медленно, с огромным трудом, дело двигалось. К тому времени, как солнце, перевалив зенит, стало клониться к верхушкам высоких деревьев, последний ручеек энергии наконец-то восстановился, и на руке заранее не осталось и следа от недавней раны. Устало тряхнув головой, Эля часто заморгала, пытаясь сфокусировать взгляд на окружающем пейзаже. Тело, отдавшее львиную часть энергии, мелко дрожало, а пустой желудок свело от резко нахлынувшего голода. Невольно застонав от очередного спазма, она с благодарностью приняла протянутую заранее фляжку с травяным чаем и сделала жадный глоток. Неужели это каждый раз отнимает столько сил и времени? Глядя на клонящееся к лесу солнце, спросила она у знахарки. «Первый раз всегда тяжело, но с каждым разом будет все легче. Если будешь постоянно тренировать способности, то вскоре лечение не будет представлять для тебя труда. У тебя очень сильный дар. Завтра мы уедем», — немного грустно прошептала девушка. «Я тебе больше не нужна», — покачала головой заранее. «Я не такая уж и сильная целительница, а учить тебя большему должен маг, равный тебе по силам. Боюсь, кроме эльфов, никто не обладает нужным уровнем дара. Я не хочу, чтобы они знали обо мне», — не глядя на нее, ответила Иля. С удивлением взглянув на девушку, заранее вздохнула. «Это только тебе решать. Идем», — она встала и протянула Илье руку. «Не то твои друзья снова соберут отряд на наши поиски», — она хихикнула. «Идем», — принимая помощь, улыбнулась Иля. Постепенно потерянная при лечении энергия восстанавливалась, и нахлынувшая была усталость стала отступать, возвращая пошатывающейся походке девушки привычную легкость. К тому времени, как они добрались до дома управителя, Эля полностью пришла в себя, ощущая лишь зверский голод, подстегнутый запахом готовящегося ужина. Выпросив у Нирини большую кружку молока и кусок свежего хлеба с мягким сыром, она устроилась в тени дома на удобной деревянной лавке и принялась за угощение. Довольная успехами ученицы, заранее осталась в доме, а Рандо и Эрон, воспользовавшись подвернувшейся возможностью, расположились на просторной лужайке перед домом и, в ожидании скорого ужина, увлеченно учили Кирана, как обращаться с кинжалом. Глава 27. Беруна. Королевство Риандавир. Província Картрион. Надрин остался позади вместе с озабоченно хмурившимся Гаруном, улыбающейся Неринеей и насмешливой Заранией. Позади остались связанные с ним неприятности, а впереди вновь расстилалась пыльная, поросшая мелкой сорной травой дорога, ведущая в Беруну. В отсутствие Кирана поместьем остались управлять трое найденных управителем толковых молодых мужчин из числа тех, что с удовольствием согласились помочь родной деревне и ее юному хозяину восстановить потерянное благосостояние, а сам Кир ехал рядом с Элей в новом, подаренном надринским скорняком седле, с легкой грустью оглядывая места, по которым не так давно ездил с отцом. «Кир, ты в порядке?» — заметив, как горько кривятся губы мальчика, с тревогой спросила Иля. «А, нет, да, все хорошо», — паренек неловко заерзал в седле. «Странно снова оказаться здесь. Я ведь даже не надеялся, что смогу вернуть поместье себе». «Ты не думай, это вовсе не из-за титула», — зачем-то пояснил он, густо покраснев. «Просто эти земли принадлежали моему отцу. Мне так его не хватает», — тихо прошептал Кир куда-то в сторону. «Они твои по праву», — улыбнулась девушка. В самом деле, ехавший рядом с любимой Эрон без тени улыбки взглянул на грустного мальчика. «Никому из нас не важно, баронет ты или простой горожанин. Ты по-прежнему остаешься нашим другом. Но это важно для тех, кто живет на твоей земле, и за кого ты теперь в ответе». «А если я не справлюсь?» — с тоской спросил Киран. «Справишься», — придержал Рам, поехавший во главе маленького отряда Рандо. Поравнявшись с мальчиком, он ободряюще сжал его плечо. «Мы будем рядом». Следом за ним теплая ладонь Эли ласково коснулась сжатой в кулак руки Кира. «Не переживай, все наладится. Отец мог бы тобой гордиться. Ты правда так думаешь?» «Конечно, даже не сомневайся», — мягко улыбнулась она. Ответить Кир не успел. Извилистая дорога, внезапно вынырнув из густого леса, вывела их на окраину большой деревни и, рассыпавшись на несколько направлений, превратилась в ухоженные улочки, вдоль которых любовно посаженные заботливыми руками цвели многочисленные цветы. Залюбовавшись на эту красоту, Эля не сразу заметила разглядывающего их с настороженностью паренька примерно одних лет с Кираном. Тронув девушку за руку, Иран кивнул в его сторону и придержал поводья, останавливая Ридла напротив резной калитки, выкрашенной в веселый ярко-желтый цвет. «Эй, парень!» — окликнул он напершегося на лопату мальчика. «Подойди сюда!» Нахмурившись, тот шагнул ближе к поросшему бледно-голубыми и темно-синими вьюнами забору и нехотя, всем видом выражая крайнее нежелание общаться с пришлыми незнакомцами, угрюмо буркнул. «Ну, чего надо? Разве так приветствуют добрых путников?» — насмешливо вздернул бровь Ираниэль. «А я почем знаю, что вы добрые? Можа, разбойники на наши головы, а я тут с вами политесы разводить должен?» Он громко шмыгнул и утер нос длинным рукавом замызганной рубахи. «Да ты слова-то какие знаешь!» — хохотнул эльф, переглянувшись с Элей. «Чего ж мы, по-вашему, совсем деревенщины глухие?» — обиженно засопел мальчик. «Мы с батей, между прочим, каждую седмицу в столицу ездим, да не куда-то, а к самому графу Подупиусу. Небось, вас та и на порог к нему не пустит!» — заносчиво выкрикнул он. «Ах, ну если к самому графу Подупиусу, тогда, конечно!» — еле сдерживая смех, кивнул Эйрон. «Только мы никакие не разбойники, тем более и время-то для них неподходящее, день на дворе. Да этой банде без разницы, день или ночь!» — горько скривил губы паренек, поникнув плечами. «Постой-ка!» — подъехали к калитке Эрандо и Киран. «Уж не о той ли ты банде говоришь, что еще недавно в соседнем надрине бесчинствовала?» О ней самой, настороженно разглядывая новых собеседников, кивнул паренек. «Месяц тому не прошел, как они у нас все хозяйство разорили. Батя-то в столицу отлучался, меня за домом следить оставил, только что я против них мог. Если бы соседи не подоспели, то...» — он махнул рукой. «А теперь боится из дома уехать, как бы они снова не вернулись да матушку с сестрами не обидели. Так нет больше банды», — открыто улыбнулся Ор. «Неужто вам никто не сообщил?» «Как так нет?» — опешил мальчик. В глубине широко распахнутых глаз медленно, но верно зарождалась робкая надежда. «Как есть. Считай, неделя прошла, как они со смертью породнились, а в Надрин вернулся законный хозяин земель, баронет Матилиус. Так баронета же того, это, со всей семьей», — заикаясь, вытаращился на них Беррунец. «Отец погиб, это правда», — тронув Тимлиса, Киран выступил чуть вперед. «Но я выжил, чтобы вернуться и отомстить за смерть моей семьи». «Так ты и есть баронет?» — неверяще посмотрел на него мальчик. Его взгляд обежал хоть и потрепанную в пути, но определенно дорогую одежду: кинжал в добротных, украшенных серебряной вязью ножнах, закрепленной временной петле, могучего жеребца вороной масти, тряхнувшего роскошной гривой и шумно фыркнувшего в ответ на ласковое прикосновение хозяйской руки, и остановился на лице, как две капли воды, похожим на лицо прежнего баронета, часто приезжавшего в Берруну по своим делам. «Вы, простите меня, господин», — он неловко поклонился. «Ерунда», — отмахнулся Киран, — «лучше помоги нам». «Чем же я вам помогу?» — растерялся паренек. «Ты здесь живешь и наверняка знаешь, если не всех, то многих. В Берруне должна жить одна эльфийка, нам нужно ее отыскать». «Ой», — взглянув на торопливо протянутую Элей записку, подпрыгнул на месте юный беррунец. «Так это же госпожа Лилиаль. Я провожу вас, только...» Он неуверенно обернулся на дом и переступил босыми ногами. «Можно я сначала отцу про банду скажу? Ну, что их нету больше?» «Конечно», — ласково улыбнулась Элия, понимая, как не терпится ему сообщить родным замечательную новость. «Мы подождем тебя здесь». Кивнув, мальчик выпустил из рук лопату и со всех ног бросился в дом. Спустя несколько минут из раскрытого настежь окна раздались полные недоверия возгласы, сменившиеся радостным гомоном, а потом из широких дверей выскочили три растрепанные девчушки, старшие из которых было не больше 16 лет, и, не обратив внимания на терпеливо ожидающих всадников, куда-то умчались. Следом на крыльцо, на ходу вытирая руки тонким льняным полотенцем, вышел хозяин дома, из-за плеча которого с любопытством выглянула миловидная женщина. Спустившись со ступени и подойдя к калитке, мужчина коротко поклонился. «Здоровья вам, господа хорошие, спасибо за добрые вести. Я уже отослал дочерей к управителю, вечером праздник будет, ведь теперь и Беруна в безопасности благодаря вам. Оставайтесь, отпразднуйте с нами, почетными гостями будете. Мы бы рады, да не можем задерживаться», — покачал головой Ирандо. «Твой сын обещал проводить нас к госпоже Лилиаль. Это все, что нам нужно. Как прикажете?» Он вновь почтительно склонил голову. «Хоть и мала услуга, но, видать, для вас важная. Вирик сейчас придет». В этот момент, едва не слетев кубарем с крыльца, во двор выскочил жующий на ходу огромный пирог сын хозяина и в мгновение ока оказался у забора. «Я готов», — поймав чуть насмешливый взгляд улыбающегося Ирона, он покраснел и спрятал руку с зажатым в ней пирогом за спину. «А чего? Я еще позавтракать не успел. Иди сюда», — поманил его Эрандо. С затаенной завистью глянув в сторону баронета, восседающего на ожившей мечте, Вирик шагнул к Ридлу. «Ор, подожди!» — поймав брошенный украдкой взгляд ровесника, остановил друга Киран. «Пусть он со мной едет». Протянув неверяще вытаращившемуся на него пареньку руку, он нетерпеливо позвал. «Ну, долго будешь стоять, нам ехать надо». Решившись, Вирик под легкие смешки и добрые улыбки друзей, обменявшихся понимающими взглядами, схватился за протянутую ладонь и ловко вскарабкался в седло позади Кира. Осторожно погладив Тимлиса по бархатному боку, он расплылся в счастливой улыбке и взглянул на отца. «Он такой, такой, смотри, не докучай господину», — пряча добродушную улыбку в глубине окруженных морщинками глаз, покачал головой мужчина. «Да поскорее возвращайся, не то мать переживать будет». «Не беспокойтесь», — вмешался Ирон, — «мы вернем вам сына в целости и сохранности». Не задерживаясь более, друзья развернули коней и, повинуясь путанным указаниям сияющего от восторга мальчика, направились на противоположный, почти вплотную примыкающий к эльфийской границе, край селения. Наконец, после недолгих поисков они приехали к небольшому, утопающему в буйной зелени домику, по деревянным стенам которого до самой крыши, покрытой выкрашенной в зеленый цвет черепицей, вились ползучие лианы роз. Ярко-красные и темно-малиновые бутоны, перемежаясь с белоснежными и бледно-желтыми уже распустившимися цветами, придавали скромному жилищу празднично-нарядный вид, а легкокрылые бабочки, разноцветными стайками порхающие над бархатными лепестками, наполняли все вокруг невесомым очарованием эльфийского волшебства. Завороженная сказочным зрелищем, Эля ненадолго застыла, очнувшись лишь после того, как, тихонько скрипнув, отворилась входная дверь, и на обрамленное резными перилами, выкрашенное в белый цвет крыльцо вышла госпожа Лилиаль.